Гексаграмма 44. Go! Переченье. Слова могут навредить, молчание же никогда. Не только вир златорукий и ява бесноватая погибли, сражаясь. Кроме них еще 5 байкеров, 5 доблестных намадов сложили головы в ночной сече с аэсами. Итого, с начала похода кочевники потеряли 9 бойцов, а возможно и все 10, поскольку Небдальнозоркий примчался в разоренный лагерь выродков и, никому ничего не объясняя, оседлав байка, ускакал в степь. К тому же без следа исчезли Юл и Хона, а кроличья сумка, в которой Ява хранила эликсир смерти, оказалась пуста. Байкеры нашли сухую рощу, скрывающую в себе разрушенные почти до основания дома древних. В ней кочевники соорудили погребальный костер и, возложив на него убитых, подожгли хворост. Каждый воин отправляется в последний путь со своим оружием. Впрочем, теперь, когда металл стал дефицитом, мечи, как правило, забирали. С убитыми оставляли небольшие ножи. Ури нашел у Вира штуковину овальной формы, которую тот называл гранатой, и забрал ее себе. Стреляющую дубинку с отростком президент положил рядом с покойным другом. На небесных полях, где пасется священный табун, Вир, Вирус Златорукий из клана Денджеров, главный кастомайзер клана Денджеров и байкер Стальные Бедра покажет Харлею Изначальному огневой самострел, из которого он убил много врагов. Без утайки поведает о своей славной жизни и столь же славной смерти и будет принят предками со всеми почестями. Когда огонь разгорелся в полную силу, а желто-оранжевые, пышущие жаром языки пламени, скрыли тела павших, вдруг послышались щелкающие резкие звуки. Из костра стреляло. Нечто неведомое поранило одну из лошадей. Намады, пригнувшись, отступили. Но Ури, воздев руки к небесам, оставался на месте, и ни единый нерв его не дрогнул. Даже когда что-то отрикошетило совсем рядом, расколов камень надво. Это стреляло оружие древних. Это оно гневалось на Ури за то, что тот был недобр к своему товарищу. За то, что смолодушничал и отказал бесстрашному Виру в побратимстве. Если за слабость воздастся наказание, пусть даже в виде смерти. Что ж, так тому и быть. Вождь славил подвиг воинов, провожая их судьбоносной молитвенной балладой древних. Теперь они, ставшие союзниками рая в ночь битвы, неслись беспечными ангелами на небесных стальных конях к невидимым в дневном свете звездам, и Байк Парадайз открыл свои врата. Голос Ури срывался, порой заглушался гудением пламени и ветра, но президент продолжал воспевать ушедших. Зрачки его закатывались, а потом глаза сами собой открывались и незрячи глядели вверх. И казалось, вон они скачут между налитыми траурной чернотой тучами, и впереди всех мчится с распущенными серебряными волосами Вир Златорукий. И сами тучи, будто вороные кони, кусая удила, рвутся к небу, чтобы сопроводить усопших. Они пали, но они живы. И Вир пал, но он жив. Блажен тот, кто не умер в своей постели. Прощай, дружище. Прости, брат, мое малодушие. Ты не пожелал, чтобы я проводил тебя к большой переправе, и ты имел на это право. И все же прости меня, брат. Когда закончился обряд кремации, байкеры собрались на совет. Ури предложил продолжить путь по Запагубью, но большинство воспротивилось ему. Голосом недовольных стал широкоплечий здоровяк. Волевое лицо его иссекали глубокие шрамы. Широкий рельефный лоб слегка наморщился, и глубокие карие глаза вперились в предводителя. Рон, Айрон Хорс Несгибаемый из клана вампиров, так звали мужчину. Прославился он тем, что вступил в схватку с Леопоном и умудрился выжить. «Ури, сказал здоровяк низким с бархатцем тембром. «Ты преследуешь свои цели и подставляешь всех остальных. Твоя дочура снова сбежала, и ты хочешь догнать ее. Но мы не обязаны рисковать жизнями из-за глупости сопливой девчонки. И так уже 9 байкеров отправились в небесные степи. Мы возвращаемся в становище». «А как же твой президент?» — хрипло спросил громоподобный, поморщившись. Во время похорон он забыл о боли в груди, а теперь она вновь напомнила о себе. «Неб Дальнозоркий из вампиров, ты тоже намерен оставить его здесь?» «Ты знаешь обычаи, Ури», – произнес, не моргая, Рон. «Если Неб, ни с кем не посоветовавшись, никому ничего не объяснив, ушел в степь, если он не присутствовал на похоронах павших, хотя обязан был присутствовать, это его проблемы, будь он хоть 100 раз президентом. Президент выбирается для того, чтобы служить клану, а не чтобы клан служил ему». «А как же насчет чаши скальпеля косноязычного из клана сумеречных шакалов?» «Даже если владение артефактом сулит великую власть, прах байкера, предавшего когда-то обычаи своего племени, не стоит ни одной нашей жизни», – возразил здоровяк. «А как же насчет продержаться 7 дней в Запагубье? Или вы не хотите получить звание «Стальные бедра»?» «Сегодня мы разбили выродков», — ответил Рон. «А завтра они соберут со всей своей земли всех боеспособных самцов, чтобы отомстить за поругание своего долбанного храма. И как ты намерен противостоять 3 или 4 сотням разъяренных аэсов? Оружия древних у нас больше нет». «Трусость не украшает байкера», – сурово заметил Ури. «Глупость не украшает байкера», – столь же сурово возразил Айрон Хорс. «Ты собрал войско на испытание длинной дорогой, но Харлей изначально не благоволил тебе, потому что ты решился идти в Запагубье из личного интереса. Ты использовал нас, чтобы поймать дочуру. И потому, когда мы приблизились к пагубе, разыгралась буря. Так нам выражал свое недовольство небесный стальной конь. И тогда, когда нас чуть всех не порешили, если бы не оружие древних, было 2-е предупреждение. 3-го предупреждения не будет. Мы сгинем без следа. И поживиться мы уже ничем не успеем. Обычно из-за пагуби байкеры возвращаются с металлом древних. Но в этот раз наша добыча мала. Однако подвигов мы совершили достаточно, чтобы рассказать о них своим потомкам. И ты сам знаешь, Ури, из всех испытаний длинной дорогой, только 3 раза байкерам удалось задержаться в Запагубье более 7 дней. Предводителю Денджеров очень хотелось вспылить, вызвать на дуэль Рона, рассечь ему башку секирой, но он понимал, что не прав. «Дай подумать. Чуток», – сказал Ури и вытащил из кармана канон перемен. Он открыл томик наугад. Вир бы быстро прочитал, что там написано, если бы был жив. Ури же, как и большинство кочевников, никогда не славился грамотностью. «Посмотри на тучи, они черны», – продолжил Айрон Хорс. «Если начнется ливень, и если он продлится долго, мы не сможем перейти по перекатам через пагубь». Предводитель неслышно шевелил губами, напрягая все имеющиеся в его мозгу извилины. И, наконец, понял смысл заголовка. Ему выпала 44-я гексаграмма. Переченье. Лишние слова – это вред, а молчание вреда не принесет. Вот что значила она. А еще ниже он с 4-й попытки прочитал. «Не навязывайте свою волю другим». «Лады», – сказал Ури, спрятав книжицу. «Я гляжу, голосование бесполезно. Вы настроились на возврат. Я не могу вас держать, но сам остаюсь». Главарь с надеждой взглянул на байкеров своего клана. На вас остального, на Ижа, снявшего шлем и сверкающего лысиной на солнце, выглянувшим в просвет между черными тучами, и на владельца роскошных усов Крайда. «С меня харе! Я ухожу со всеми!» А вас сплюнул вязкой слюной. «Я ничего не имею против твоей дочуры, но этот кегль с дурацким погонялом подбил ее свалить. Зря ты мне не позволил поработать над его ушами. И если ты попросишь...» Аккуратно начал Иш. «Мы останемся», — продолжил Крайт. «Йенг нам в глотку, но останемся. «Но если ты попросишь», – закончил Иш. «Я понял», – обреченно проговорил Ури. «Езжайте-ка с остальными. Ваша совесть чиста». Кочевники отправились на северо-восток к перекатам через пагубь. Президент провожал их тоскливым взглядом. Вдруг от толпы отделился Рекс неустрашимый и поскакал к Ури. «Ты хочешь продолжить со мной путь?» – с надеждой спросил президент. «Нет», – ответил рот-капитан, протянув предводителю денджеров арбалет и колчан с болтами. «Это поможет тебе охотиться на дичь. Я уж как-нибудь без него обойдусь. Доеду до становищ». «Благодарю тебя, Хорекс», – сказал Ури, принимая подарок. «Я бы мог поехать с тобой», – сказал неустрашимый. «Но поверь моему слову, мальчишка – колдун и знает, что ему делать». «Если Юл и Хона решат пожениться, не препятствуй им, ибо потомки этого мальчишки будут владеть степью по обе стороны пагуби. Я знаю, что говорю. Поверь моему слову, Урал Громоподобный из клана Денджеров». Рекс, догоняя основное войско, ускакал прочь. Ури вдруг накрыло невероятное отчаяние, смешанное со злобой и бессилием. И чтобы подбодрить себя, он, воздев кулак к небу, проорал вдогонку кочевникам слова заклинания из судьбоносной баллады древних. «Пусть каждый сам находит дорогу. Мой путь будет в сотни раз длинней». Байкеры все дальше и дальше удалялись на северо-восток, а Ури, провожая их взглядом, думал, воссоединится ли он когда-нибудь с родным становищем.